существенные стороны национальной культуры. При этом необходимо акцентировать внимание учащихся на том, что, начиная с первых дней преобразования Мэйдзи, Япония, развиваясь в сложнейших условиях международных отношений, настойчиво укрепляла свой политический авторитет, поднимала уровень производства, совершенствовала социальную и культурную жизнь страны. Учащиеся должны понять, что именно такой путь развития обеспечил Японии достижение статуса современного индустриального государства. Учащиеся должны быть подведены к выводам о том, что многие достижения в этом плане стали возможными благодаря тому, что Япония сумела быстро опередить по всем этим направлениям другие развитые страны. Такие же разработки целей и задач обучения положены в основу программ в старших классах средней школы второй ступени по изучению работ китайских и японских классиков, линейной алгебры, неорганической химии, механики, электроники, статистики, вычислительной математики и так далее. Не менее полно описаны цели и задачи профессионального обучения. Японские учащиеся получают в школе вполне сносные политехнические знания, различного рода практические навыки. Следует подчеркнуть, что японские фирмы охотнее всего нанимают молодежь, хорошо подготовленную в общеобразовательном отношении. В связи с этим школа, занимаясь общей подготовкой учащихся, развивает у них трудовые наклонности общего плана, обеспечивает высокий уровень прилежания. Самое лучшее, считают японские педагоги, если ребенок в школе научится неподдельному усердию, тогда ему и на производстве будет легче. Во всяком случае, успехи японских школьников во владении основами наук отменные. Об этом свидетельствуют межкультурные обследования. Так, в 1964 году на тестовых испытаниях 13-летних подростков из 12 стран японские школьники заняли второе место по математике. В 1970 году 10-летние японские школьники заняли первое место по географии, химии и биологии, а 14-летние первое место по физике и химии, и второе по биологии. Все они показали весьма высокие знания и умения в области прикладных аспектов обучения. То же самое имело место и в 80-е годы. Все это свидетельствует о достаточно высоком уровне естественно-научного направления в образовании японцев. Предпринимаются также усилия и по эстетическому воспитанию. Так японских школьников учат играть на 2-3 музыкальных инструментах, дают начальные навыки изобразительного искусства. Известно, что в Японии действуют как государственные, так и частные школы. Расходы на образование в частных школах значительно превышают расходы на образование в государственных. Так, посещение 2 детьми государственной средней школы второй ступени обходится семье в 13,7% ее месячного бюджета, а частной в 29,6%. Тем не менее, родители во многих случаях, не считаясь с расходами, отдают своих детей в частные школы. Помимо всего прочего, частные школы более престижны, а престиж в Японии расценивается весьма высоко. Нередко вопрос о том, поступит или не поступит выпускник в высшее учебное заведение, зависит от того, какую школу он закончил. Поступление в университет для многих японцев – одна из главных жизненных целей. Тяга к университетскому образованию в Японии год от года увеличивается. В современных условиях, как справедливо отмечает советский ученый Латышев, помыслы, направленные на предоставление детям максимально высокого образования, образуют в большинстве семей страны ту духовную ось, вокруг которой вращается практически вся их будничная жизнь. С этими помыслами связаны и основные бюджетные проблемы многих японских семей. Однако, чтобы поступить в университет, японскому школьнику надо пройти через рогатки экзаменационного ада. Он сдает жесткие вступительные экзамены в среднюю школу второй ступени, в колледж, в университет. Экзамены постоянно преследуют его и в ходе обучения. Поэтому учебный процесс в японских школах ориентирован не на творческое овладение знаниями, а на запоминание, то есть на приобретение такой информации,